Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». В этом часе прозвучит пятая заключительная часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Глава 31. Общение шло благословенно. Незримо сам Христос был в нем. Забыли верные мгновенно все тернии в пути земном. Пел раньше хор не очень стройно, но неземное вдохновенье преобразило даже пенье. И славить Господа достойно теперь старались все певцы. Сплотились дети и отцы в одном единственном желании – остаться верными тому, кто распростер святые длани, чтобы веры луч неверья тьму, пронзив, проник в сердца людские. О, как общенья вот такие необходимы утомленным! Под несклоненные знамена они готовы снова встать, чтобы вновь вести неравный бой, не уступая ни на пять за правду, жертвуя собой. Но снова взволновалось море. На проповедь с огнем во взоре Евгений в заключении встал и несколько лишь слов сказал, как к дому подкатил вдруг быстро наряд гонителей. Как искра, блеснувшая среди ночной поры, как город наверху горы не могут никогда укрыться, так и Христова голубица, горящая святым огнем, не скроет свет. Пусть видят в нем небесной правды отраженье и те, кто все богослуженья у верных прекратить хотят. Вошел милиции наряд, и сам начальник городдела со штатскими двумя, так смело, войдя в богослужебный зал, богослужение прервал. Всех переписывать вновь стали. Пресвитера арестовали. Потом и братьев всех подряд стал арестовывать наряд. Евгения в минуты эти, как будто по команде, дети вдруг обступили, взяв за руки. В их взорах было столько муки, что сам начальник оробел. Он отстранить детей хотел, но Ниночка на папу глядя, как закричит: «Не троньте, дядя, оставьте папу моего. 27 дней прошло всего, как он вернулся из тюрьмы. Устали жить без папы мы». Заплакавши, она прижалась к руке отца еще сильней. Был очень нужен папа ей. В гонителях как будто жалость на миг проснулась, и начальник ответил ей: «Тебе печально, и за папу быть пока не нужно. Идемте-ка в автобус, дружно. Начальство с папой разберется, из городдела он вернется, пока не наступила ночь, и сможет успокоить дочь». В глаза начальнику Евгений, взглянув, на штатских посмотрел. «Они лукавят, без сомнений», — мелькнула мысль. «И в городдел ведут не на беседу нас. Как видно, испытанья час опять над церковью пробил. О, Боже вечный, дай нам сил!» Так думал он, потом сказал: «Я не оставлю этот зал, пока с родными и друзьями пред Господом не помолюсь. Мой повелитель Иисус так хочет, а потом мы сами пойдем, да будет вам известно, в определенное нам место». Он сразу громко стал молиться, хотя начальствующих лица внезапно исказила злоба. Но замолчали штатских оба и те, кто были при мундире. Молитва разливалась шире и, став горячей и всеобщей, вдруг потекла потоком мощным к Творцу Небесному, Владыке. Преобразились верных лики. Решимостью и миром полным взамен нахлынувшей печали они теперь светиться стали. Ревут мирского моря волны, но малое Христово стадо пройдет сквозь бурю. Силам ада не одолеть Христовой церкви. Мирские не годятся мерки, чтоб ими Божью силу мерить. Любить, надеяться и верить, страдая, строить церкви зданье, вот верных Господу призванье. До часу ночи ожидали у милицейского крыльца Павлуша с Машенькой, отца. Светились ярко окна в зале. Там экстренный формальный суд в течение нескольких минут над каждым братом проходил. Потом начальник объявил, что по 15 суток дали всем братьям, кроме четверых, не членов церкви, молодых. Все те, кто у крыльца стояли, без братьев, без родных и близких, пошли с печалью по домам. Пред Господом, склонившись низко, они молились, чтобы там, в тех камерах полуподвала, куда опять попали братья, взамен хуленья и проклятия, весть о спасении зазвучала, и чтобы им Господь помог быть верными и в этот срок. Глава 32. Ночною, позднею, порой, в беседе долгой с тетей Лидой, родною папиной сестрой, сказала Машенька с обидой на всех гонителей безбожных, что их любить она не может за их жестокость, черствость, ложь. «Но ведь христианин, похож, во всем быть должен на Христа», ответила ей тетя Лида. «Любил людей он не для вида». Его пречистые уста гонителей не проклинали, и даже те, кто прибивали к кресту его святые руки в момент невыразимой муки, среди вдруг наступившей ночи услышали: «Прости им, отче, они не знают, что творят». И тетя Лида ей подряд примеры стала приводить, когда могли добро творить гонителям Христовы слуги. Как много раз без гнева руки за них в молитве воздевали к живущему в небесной дали. О жизни бабушки Матрёны ей тетя Лида рассказала, когда та верующей стала и светом правды озарены, стряхнувший слой безбожной пыли, в селе ее родные были. Тогда, своим прикрывшись чином, один безбожник без причины преследовать семью их стал. И, отобрав все, на Урал сослать вдруг экстренно решил, а сам потом в их доме жил, добром всех сосланных владея. Вскружила голову идея ему, однако, очень сильно. Стал зло он рассевать обильно, добра ж не делал никому. Но время шло. И вдруг в тюрьму и сам он угодил за что-то. Был сильный голод, и забота у всех одна была тогда, чтоб выжить в трудные года. Гонитель, позабытый всеми, в тюрьме изнемогал совсем, а сосланные раньше семьи повозвращались между тем в свои любимые селенья. Матрёна, словно повеленье, тогда услышала от Бога помочь гонителю немного. Тогда ржаной кусочек хлеба казался многим даром с неба, а наш, все распродав, достала в другом селе яиц и сала и фунтов 5 муки пшеничной. На масле ситник приотличный она с молитвой испекла и передачу принесла тому гонителю в тюрьму. Худой, ненужный никому, когда был выведен навстречу, он вдруг лишился дара речи. Он раньше горд и грозен был, но истощился гордый пыл. Плод горький пожинала злоба. Минуты 2 молчали оба. Потом он горько зарыдал. Седые волосы рвать стал с неимоверно громким криком в каком-то исступлении диком. Его решили увести. «Безвинная, меня прости!» — он крикнул из-за двери ей. как будто пригоршни углей на голове его пылали и к покаянию принуждали грехом измученную душу. С большим вниманием Маша слушать такие повести любила. Да, добродетель — это сила в борьбе с неправдою и злом. Она дана самим Христом. Закончивший так свой рассказ о жизни бабушки Матрёны, умолкла в предрассветный час вдруг тётя Лида. Со склонённой, совсем седою головой, задумавшись, она сидела. «Любя врагов, Христово дело свершать племянница с тобой!» Она опять заговорила, как будто бы собравши силы. «Хотела бы я очень вместе, но церкви лишь Христа невесте светильник истины доверен. Раскрой же, Маша, сердце двери для Искупителя Христа! Тебе твой папа неспроста решил такое имя дать. Марией звали нашу мать, родную бабушку твою. С 14 лет в строю Христовых слуг она стояла и образцом для верных стала смирения и доброты. Молился папа твой, чтоб ты пошла спасительным путем и с ранней юности во всем была на бабушку похожей. Он сам всю жизнь стремился тоже любимой маме подражать. Он много сеял, только жать не даст безбожный суд ему. Я чувствую, что вновь в тюрьму его направят после суток. К тебе он был особо чуток, но в то же время очень строг. Он многому тебя бы мог сам научить, ты знаешь, Маша». Но, видимо, разлуки чаша опять наполнится готова. Но ради имени Христова, племянница, не унывай. Настанет настоящий май для всех страдающих когда-то. Безбожной стужею объята не будет же всегда планета. Взойдет над миром солнце правды, лед тронется, настанет лето. Гряди, Спаситель, будут рады все верные на всей планете тебя, Христос, Царь мира, встретить. Она опять умолкла. Слезы у них обоих полились и понеслись молитвы ввысь. Призри, Господь, на их угрозы, все слезы собери в сосуд и соверши над миром суд. Третья. Ночь в камере полуподвала все братья вместе находились. Они усиленно молились, чтоб церковь Божья устояла средь продолжавшихся гонений. Беседуя в ту ночь, Евгений отметил то, что в основном все братья бодры. Крепким сном уснули все на голых нарах под утро только. Братьев старых здесь не было. А молодые в расцвете сил и пожилые, как видно, попривыкли тоже спать крепко не на мягком ложе, а на сколоченных досках. Евгений, ощутив в висках боль от высокого давления, проснулся, и в одно мгновенье ему припомнилось былое. Тюрьма, преступный мир и злое на бледных лицах выражение, безжалостное униженье бесхитростных, простых, бессильных, их крик в проклятиях обильных, переворачивавший душу. Смотря на братьев, молча слушал он их спокойное дыхание. «О, сколько вам еще страданья придется в жизни испытать, чтобы в вере истинной стоять!» Вздохнув, подумал он, и слезы из глаз невольно потекли. Свет миру, совесть, соль земли, пренебрегавшие угрозы, они причислены к злодеям за то, что не хотят идеям антибиблейским поклоняться. как милы спящих братьев лица! Когда же будут братья вместе одной душой, без зла, без лести, в любви святой и простоте, жить, возвещая о Христе? Подали завтрак в 6:30, ломоть ржаного хлеба с чаем, и братья, подкрепившись, снова вели беседу. Не случайен был сбор здесь братьев на совет. Для Церкви Божьей в мире нет пути иного век растленья. Ждут верных скорби и гонения. Решивши так, единодушно, в полуподвале мрачном, душном, с нависшим серым потолком, они молились. И ни в ком унынья не было в то утро. Бог, сотворивший все премудро, простор небес, а также землю, за истину гонимым внемля, им руку помощи подаст. Они так верили. В тот час, закончив общее моленье, они запели. Это пенье по камерам полуподвала спокойно разливаться стало, и узники ему внимали. Не стучись в окошечко, в кашечко, не грусти, не тоскуй обо мне. Но долго братьям петь не дали. Услышав пенье, с бранью бурной спустился сверху вниз дежурный, и прекратить, чтоб братьев пенье, немедленно дал повеленье их всех по камерам другим распределить. Пропевший гимн, побывший ночь и утро вместе, они пошли, чтоб Божье семя между преступниками всеми обильно сеять. Благовестие вот так свершается порой. Уставший брат, скорей встань в строй за истину гонимых в мире! Сильней мир будет верных гнать, но крепче будет Божья рать, и будут раскрываться шире для благовестия двери камер. Преступный мир в неверье замер. Живительной воды скорее несчастным нужно предложить. Пусть солнце истины согреет мрак камер. И, быть может, жить преступник новой жизнью сможет, сказав: «Прости меня, о Боже, любовью все грехи покрой, отныне я навеки Твой». Евгений, Вячеслав и трое из братьев самых молодых попали к суточникам. Их работать уводили строем, а братьев никого не взяли. Одни оставшись, без печали беседовали братья днем. Грустил Евгений лишь о том, что Анатолия с ним нет. Прошел по времени обед, но лишь по времени, а кушать здесь только вечером дадут. Евгений предложил послушать стихи, и в несколько минут преобразились братья как-то. Освещено лучом заката уж было в камере оконце. Свой путь дневной свершило солнце, у них же не было часов. Из братьев каждый был готов читать стихи и снова слушать. Врывались рифмы прямо в душу, ее волнуя. К синей дали из-за стальной решетки звали и укрепляли веру в них. Как должен быть написан стих, Евгений братьям преподал. Поздней сын Вячеслава стал, он в этой камере был тоже, писать стихи. «Те дни похожи», он после рассказал друзьям, «на курсы были. Там я сам воочию смог убедиться, как в стихотворные страницы страдания могут превратиться». Насторожились братьев лица, когда засов железный лязгнул, и в камеру в одежде грязной троих подвыпивших втолкнули. На нары легши поуснули из вновь прибывших сразу двое, а третий сильно бушевал и нецензурно обзывал через дверь кого-то из конвоя. Но вскоре пыл его иссяк. На нары севши, он синяк, разлившийся под левым глазом, стал растирать. Одну лишь фразу он повторял с бессильной злобой. «Попомните меня вы оба!» Вдруг он взглянул на Вячеслава и улыбнулся широко. «О, здесь святой, опять облава на вас была. Да, нелегко, приходится вам, видно, тоже», — проговорил он. «Нет, негоже так обходиться со святыми». Но этот разговор между ними был прерван шумом в коридоре. С работы суточников вскоре всех обыскавши завели. Уставшие за день в пыли, увидевши, что мест не хватит, они рассорились и в хате, так камеру они назвали, совсем забывши о морали, затеяли такой скандал, что опасаться даже стал Евгений, повидавший много, что дракой кончится их спор, а за нее карали строго. Стоявший молча до сих пор, возвысил голос Вячеслав и, проявив свой строгий нрав, сказал: «Вы ссоритесь не кстати. Сегодня мест на нарах хватит. Мы, не работавшие днем, вам добровольно впятером места уступим. Потому что мы верим в Бога. Нам не скучно, и ночью будет в тишине вести беседу. Днем вдвойне мы выспаться спокойно сможем. Нас завтра на работу тоже, как и сегодня, не возьмут». Утихнув в несколько минут, 17 узников на нарах расположились, как кто мог. От многих пахло перегаром. Хотя закон предельно строг, но тяга к выпивке сильней. В расцвете лучших жизни дней с той тягой и душой, и телом в неверье гибнут люди. Делом необходимо им помочь. Подали ужин, и не прочь был каждый хоть и скудной пищей унять растущий аппетит. Живущий в камере, как нищий, бывает очень редко сыт. Повеселели, приняв пищу, 17 камерных питомцев. Давно уж закатилось солнце, пора бы спать. Но что-то ищет душа людская даже здесь. Нужна ей о спасенье весть. Существование без цели, никчемная цепочка дней, вот что гнетет всего сильней. Душе так трудно быть в прицеле у духов злобы поднебесных. В греховный омут дел бесчестных они влекут ее лукаво. Блуд, алкоголь, мирская слава, наркотики и эгоизм, попавших в сети, тянут вниз под звуки диких рок-н-роллов. Величину своих уловов хоть скрыть желает сатана, и пропасть адская без дна фальшивым блеском манит даже. Но мерзости в бесовской чаше, как яд, парализуют волю, а радость дать душе не могут. Она порою рвется к Богу, кляня безрадостную долю, предвидя адский мрак могил, но снова падает без сил. Пока Евгений с Вячеславом раздумывали, как сказать о Боге узникам усталым, один из них Максимом звать, могучий, выглядевший строго, вдруг произнес: «Базарим много, братва, мы бестолку порой, а мыслить мозговой корой о цели жизни не хотим. Не лучше ли поручить святым нам рассказать сегодня что-то? А то вы спорите до пота и гоните порожняки». «Святой, а ну-ка, прореки нам что-нибудь про Авраама!» Сказав так, обратился прямо он к Вячеславу, и тот, сразу последнюю услышав фразу, о Боге начал свой рассказ. По-видимому, был не раз в общении с братьями Максим, вполне расположившись к ним. Слова спасения звучали, забыв о горе и печали. Уже уснул, послушав кто-то. Но четверым спасенья нота и в полночь не дала уснуть. Узнать решивши жизни суть, вопросами наперебой они все братьев засыпали. Казалось, просыпаться стали, пресыщенные суетой, уснувшие в неверье души. Глубокие вопросы слушать, ответы отыскать на них, волненье чувствуя внутри, готовы были до зари все братья. И библейский стих в ответах братьев выручал. «Бог есть начало всех начал, Он свет, любовь, предвечный разум. Жизнь наша целесообразна, поверь Творцу, душа, и сразу увидишь ясно, что напрасно нельзя терять земные дни, для славы Господа они даны всем людям на планете, чтоб в истинном Христовом свете, идя через страдания, стоны, они небесные законы могли познать в пути земном. Все счастье в слове лишь одном сосредоточено навек, и должен каждый человек к нему стремиться вновь и вновь. А слово то одно — любовь. Глава 35. Прошло так ровно 8 суток. О Боге братья возвещали. Был к узникам Евгений чуток. Он знал, что горе и печали у каждого из них немало. Уже традиционной стала под вечер общая беседа. С утра же братья до обеда между собою рассуждали. Евгений с Вячеславом стали раздумывать, как им и дальше Спасителю Христу без фальши всем сердцем, всей душой служить. «Тяжеловато, брат мой, жить, с большой семьей теперь мне стало», — признался Вячеслав. «Нам мало зарплаты на питание даже, все штрафы, штрафы. Сутки дважды отсиживаю только в мае. Здоровья нет». Господь лишь знает, как я превозмогаю боли. Мне операцию на воле необходимо срочно сделать. А прокурор грозится дело на нас с тобой уже начать. Вот если виза и печать на санкции стоят, мой брат, то следователь будет рад в тюрьму отправить нас, в Донецк. А там, в тюрьме, болезнь вконец подточит слабое здоровье. И, нервно передернув бровью, по камере он зашагал. Раздумывать Евгений стал о том, что ослабел пресвитер. А раньше разделенье лидер он слабостям не потакал. Духовный, видимо, накал, достигнув высшего предела, ослабевать стал. Видно, дело и сильного борца смущает. Открылась камера. «С вещами на выход!» — приказал дежурный. В Евгения, уставив взгляд, прервался разговор их бурный. Евгений с братьями подряд простился, не предполагая, что камера совсем другая, где производится допрос, его ждала. Молитва, пост в той камере нужны особо тем, кто желает быть способным через отдаленные места нести свет Господа Христа. Пошли 15-е сутки. Евгений все питал надежду, что будет с церковью, как прежде, и мрак тюремных камер жутких не будет на него давить. Хотелось петь, трудиться, жить под синим небом на свободе. «Судить-то не за что нас вроде», — Евгений думал утром ранним. «Но атеисты могут с нами по усмотренью поступать». Им властвовать, а нам страдать, за Иисуса суждено. Свет утренний проник в окно и на стене нарисовал решетки камерной узор. Евгений, ввысь поднявший взор, с молитвой на колени встал и под окном с двойной решеткой молился. «Искупитель кроткий, предвечный Агнец, Царь Христос, Ты все страдания перенес». И смерть воспринял добровольно. Мне вспоминать об этом больно. Все страдания Твои во имя жизни и любви свершены были, Иисус. Скорбит душа моя, из уз желая вырваться на волю, принять страдальческую долю и в заточении быть опять так трудно. Господи, страдать мне суждено, я знаю это». Нарушить данного обета Отцу Небесному нельзя. Но дети, близкие, друзья к себе меня все время манят. Хотелось бы свои им знания мне передать, Владыка Боже. Подвластно все тебе, ты можешь гонителей моих смирить и двери камеры открыть. Но все ж всего сильнее хочу держать я, Господи, свечу, всегда зажженной не в сосуде, а на подсвечнике. «Да будет на все твоя святая воля. Дай только сил мне, чтобы доля гонимого по тюрьмам смрадным меня в страданиях не сломила, чтоб скорбный путь мне стал отрадным, и чтобы истины светило и за колючей стеной всегда сияло предо мной. Но если вдруг я ослабею и, встав к страдающим спиной, путь стану избирать иной, не допусти, чтоб, как плебея, меня могло согнуть безбожье, и я, с мирской смиряясь ложью, помехой стал в пути другим. Ты замени меня, чтоб гимн свободы истины святой допел пред гневною толпой другой избранник, твой достойный. Борцов за истину ряд стройный, которым не страшна и смерть, не должен никогда редеть». Когда в то утро прокурор по форме санкцию принес, то кротким узника был взор в ответ на заданный вопрос, не удивлен ли он арестом. Бумагу, отстранивши жестом, Евгений коротко сказал: «Те, кто плетет на верных сети, ничем их удивить не могут. Жизнь, прокурор, я предал Богу. Пусть рвете вы ее на части, но знайте, и частицы счастья жить для Христа, с ним умирать, вам у меня не отобрать». Под вечер уходили братья. Желанию сердца вопреки, Евгений ни подать руки, ни заключить их всех в объятия через двери камеры не мог. Последним заглянул в глазок его родной брат Анатолий. Евгений, ощутивший боли в стучащем очень сильно сердце, припав к кормушке, то есть к дверце, запекшимися вдруг устами кричал: «Прощайте, братья! С вами меня разлучат, видно, снова! Вы, знающие Божье слово, в любви живите, стойте в правде! Прошу вас, братья, Бога ради, храните верность до конца, чтоб не похитил кто венца вам уготованного Богом!» Надсмотрщики под тем предлогом, что разговор здесь запрещен, погнали братьев. Но еще звучали громко приказания, а Анатолий со слезами вдруг закричал издалека: «Брат младший, Господа рука, я верю, будет над тобой! Тернистой, узкою тропой пойдем мы с радостною песнью! Нас не разлучат, духом вместе с тобой мы будем! Брат мой, Женя!» Дверь лязгнула, и все движения утихли в длинном коридоре. Один лишь только часовой свершал размеренно путь свой. С глубокой думою во взоре Евгений медленно сказал: «Господь, вся жизнь в твоей руке». Скатившись по его щеке, в тот миг горячая слеза застыла в уголке у рта. Совсем один, как сирота, стоял он в камере сырой, из строя верных рядовой. Но нет, он был не одинок, с ним в духе был предвечный Бог. Глава 36. 7 месяцев до декабря в тюрьме Донецка был Евгений. Не проходило время зря. 4 тома обвинений из областной прокуратуры 3 следователя набрали. Не обошлось без корректуры и КГБ. Тех, кто страдали, не отступив от Божьей правды, смешать бы с грязью были рады те люди. Но душою всей Евгений льнул к страдальцам верным. 7 лет назад Евгений первым по просьбе искренних друзей созвал на курсы регентов и дни и ночи был готов свои им знания передать. Потом решил с ним рядом встать брат музыкально одаренный. Он хоровым был дирижером. Христовой правдой озаренный, он грамотной работе с хором смог многих обучить курсантов. Своих он не зарыл талантов, а все их отдал в обращенье. 7 раз съезжались на ученье курсанты с разных городов. Служение без лишних слов и без излишних развлечений они свершали. Брат Евгений и брат Владимир вместе с ним. За эти курсы им двоим пришлось предстать перед судом. Владимир осужден потом, в Молдавии был к 3 годам. С семьей своей жил он там. Но дело братьев после смело сотрудники музхоротдела, пред Господом имея страх, свершали в разных городах. Была достойная замена двум братьям тем. Поздней брат Гена, неся служение братьев, тоже под суд пошел. Но дело Божье везде свершал совет церквей. Господь же в милости своей дал сил стоять своим борцам в гонениях по всем местам. 4 дня суд областной Евгения судил усердно. С ним обошлись немилосердно. Как перед каменной стеной он, стоя пред судом безбожным, свидетельством дивился ложным. Свидетелей всех было 20. 15 – милиционеры, противники Христова братства и истинной Христовой веры, осуществлявшие разгоны общений верных многократно. Свидетельство их счел резонным тот, кто хотел скорее обратно вернуть Евгения в тюрьму. Он помнил суд, когда ему баптиста обвинять пришлось. Тогда он был пом прокурора. И подсудимого насквозь, казалось, видел, но позора не избежал на том процессе. Облсуд в глухом собрался месте на 2 дня раньше, чем родным в повестке было извещено. Для атеистов все законно. Без шума захотелось им баптиста осудить того. Боялись более всего они торжественного пенья священных гимнов на суде. Но верным помогал везде сам Бог. Имея побужденье, в тот день приехала с утра в облсуд Евгения сестра. Тем подсудимым был Евгений. И после кратких объяснений с общительным секретарем, спросив умело обо всем, план атеистов разгадала. Часов через 5 вдруг двери зала, где заседал тогда облсуд, открылись. И, увидев тут жену баптиста и детей, судья с коллегией своей, на миг смутившись, замолчали. На весь зал громко зазвучали слова. «Где ж совесть, судьи ваша? Вы поступили некрасиво, но Бог защитник наш и сила». Мгновенно всколыхнулась стража и вдруг бесцеремонно стала жену выталкивать из зала. Зал возмущенно зашумел. Заплакали малышки, дети. Судья как будто онемел. Евгений же в минуты эти сказал, возвысивший свой глаз. «Вам, гражданин судья, сейчас бесчинство нужно бы пресечь. Впустите в зал моих родных. А если же изгонят их, то заявляю, эта речь в суде моей последней будет. Я больше не скажу ни слова, но все наследие Христово узнает, как бесчинно судят безбожники Христовых слуг». Он сел, как будто бы испух в лице судьи был отражен. На перерыв ушедший он с коллегами вел совещание. На следующий день у здания, где проходил тогда процесс, собралось верных с разных мест, на удивление, очень много. И обходиться с ними строго безбожники уже не стали. Конечно, уместиться в зале всем верным невозможно было. Тогда они, зашедши с тыла, под окна стали плотной массой. Суд шел в последний месяц лета. Хватало и тепла, и света. Помпрокурора словно маской юриспруденческим опломбом прикрылся в речи обвинения. Он весь как будто был под пломбой. Вся человечность те мгновенья бесследно исчезала в нем. Атеистическим огнем он был готов спалить, казалось, отца семи детей. И жалость отсутствовала в нем в тот миг. В своих глазах он был велик. Но удивительным контрастом речь подсудимого звучала. Сроднённый с Иисусом, с братством, в защитной речи он сначала, Евгений защищался сам, доказывал, что не виновен. Потом, как христианский воин, идущий к горним небесам, в последнем слове он о Боге всем стал открыто говорить. Помпрокурора был в тревоге. Он заявлял, что запретить давно такие речи надо. И злился, словно духи ада ему покоя не давали. Но в зале бывшие внимали словам, дыхание затаив. Евгений, кончивший призыв, стоял, не опуская взора, а верные из бывших в зале его цветами забросали. Неприязнь же помпрокурора к баптистам выросла вдвойне. О том он долго помнил дне. Теперь же тот помпрокурора, добившись в действиях простора, вел следствие по делу сам. Он свой, уже повысив сан, к Евгению вражду питая, не взял свидетелей из тех, кто любит правду, а не грех. В суде, чтоб истина святая, победу не торжествовала. Но этого казалось мало всем устроителям суда. Когда второй шел суд, тогда жену с сестрой лишь допустили. Декабрьские морозы были, а верных даже в коридор не допускали никого, вполне добившись своего, чтоб не запел баптистский хор идущему с Христом через беды величественный гимн победы. Глава 37. Четвертый день они втроем, Павлуша, Машенька и Оля, еще надеясь, что во всем суд разберется и на волю их папа выйдет, у суда совсем замерзшие стояли. Уже темнело, окна в зале вот-вот зажгутся, и тогда они увидят через окно отца любимого, родного. Тогда желание одно – домой поехать с папой снова – владела очень сильно ими. А дома Нина с четверыми малышками отца ждет тоже. Господь лишь только им поможет без папы вынести невзгоды. С детьми на длительные годы он мог бы не расстаться даже. Перед судом в тюрьме вдруг стража его ввела в тот кабинет, где производятся допросы. Он удивлен был, но секрет разгадан был довольно просто. С ним в разговор вступили двое из КГБ в том кабинете. Манеру их бесед освоил давно Евгений. Люди эти, начавшие речь издалека, пришли к тому, что есть пока возможность на свободу выйти Евгению через зал суда. Но должен он на все года порвать связующие нити со всеми, кто совет церквей поддерживать еще стремится». На все собрания молиться, ходить со всей семьей своей, зарегистрированный дом, он также должен дать обет. Иначе 10 долгих лет разлуки ждет. Перед судом признать себя виновным также Евгений должен. Это дважды ему напомнили в беседе. На волю из тюремной клети душа Евгения рвалась. Но Духу Божьему дав власть, не размышляя, сгоряча, тем людям узник отвечал. Предельно кратким был ответ. На все уловки нет, нет, нет. Нет, Не дождутся малыши отца домой в тот вечер зимний. Не суждено быть папе с ними. Павлуша тоже зря спешил к дверям суда, чтоб пред разлукой обнять любимого отца. Мгновенно воронок с крыльца его забрал. Рукой упругой страж дверь захлопнуть поспешил. На 8 лет отца лишил свободы строгий суд опять. Из близких никого обнять ему безбожники не дали. Друзья смущенные стояли, не веря черствости такой. Один из штатских знак рукой давал настойчиво конвою, чтоб отъезжали поскорей, пока собраться у дверей те, кто тернистой шли тропою в тот зимний вечер, не успели и гимн свободы не запели. Но все же гимн борцам свободы сдержать безбожье не сумело. Его в свои молодые годы в слезах вся Машенька запела. Евгений в чреве воронка услышал голос дочки старшей. И не взревел мотор, пока к решетке на колени вставши он в выступлении приник. Российский хоть богат язык, но и поэт искусный самый не выразит стихами гаммы в душе страдальца зазвеневшей. Лишь возрожденным, а не внешним, открыто Богом, не случайно в земных страданиях счастье тайна. Глава 38. Путь к царству правды и добра общинка верных продолжала. В гонениях она мужала. Брат каждый, каждая сестра, поняв свое предназначение, со страхом Господу служение среди гонений совершали. Для Анатолия настали ответственные очень дни. На Божьем алтаре огни должны во всякий час гореть. И потускнеть без жертвы медь на жертвеннике не должна. Вот только мысль теперь одна ему покоя не давала. Любя по-братски Вячеслава, ему в служении помогая, он замечать стал, что другая, несвойственная братству верных, в нем появилась вдруг черта. Куда-то делась простота. Он поносить стал братьев первых, идущих в братстве впереди, не пожелавших быть среди вступивших в компромисс с безбожьем. Нельзя сказать, что он вдруг с ложью сдружился на пути своем. Но что-то надломилось в нем. Когда Евгений арестован был в мае месяце, то он, быть не желая в узах снова и зная, как суров закон, особенно к пресвитерам, уехал к братьям вдруг и там решение принял моментально — свершать труд в братстве нелегально. Евгения суд осудил, и Вячеслав вернулся вскоре к себе домой. Мирское море хоть волновалось, но простил все Вячеславу прокурор. Как это вышло, до сих пор не мог усвоить Анатолий. Сообразуясь с Божьей волей, он с глазу на глаз Вячеславу все высказал. Но крут по нраву все ж оказался Вячеслав. Он братскую любовь поправ, совет церквей стал поносить. За это церковь отстранить его решила от служения. Но Вячеслав на путь смирения не встал и после этих мер. Недобрый показав пример, он вскоре покидает город, где некогда был очень дорог идущим истинным путем. Послушные отцу во всем, В ответственные годы эти с ним вместе выехали дети. Осиротевшая община взывала к Богу воедино, чтоб Он оставшихся сплотил и наделил избытком сил того, кто в пастырский хитон в дальнейшем будет облечен. И на молитву Бог ответил: «Для благовестия Божьи дети избрали вскоре брата Павла. Хоть трудностей в семье немало у Павла было, но не глядя на них, он и супруга Надя в смиренье приняли служение. А Анатолий, уважение единогласное сыскав, хоть жизни путь его был сложен, с молитвою рукоположен был на пресвитера. Свой нрав, свои обширные познания для пастырского назидания теперь он сможет применить. Здоровьем был он очень слаб, но верный Иисусу раб, связавший прочно жизни нить с владыкой вечности и жизни, получит помощь и к отчизне, к святым обителям небесным, пойдет путем тернистым, тесным. Дорога истины трудна, но только лишь она одна ведет в небесные селенья. Колючки, острые каменья на ней встречает пилигрим. Его ведет вперед надежда. Ни маски, ни искусный грим и ни паломничья одежда надежды заменить не смогут. Лишь тот, кто сердце отдал Богу и, полюбив Христа ученье, поверил в чудо воскресенья, кто тверд в страданиях, как гранит, кто в сердце чистоту хранит, кто бедным раскрывал объятия и душу положить за братьев, их возлюбивший был готов, без театрально пышных слов, тот будет, как небесный воин, дорогой истины достоин идти до самого конца, и от небесного Отца, придя к заоблачной отчизне, принять венец бессмертной жизни». Эпилог. Прошло 2,5 года. Хоть бушевала непогода, но не закрыли солнца тучи. Рукой пронзенною, могучей, Христос смирял мирские бури. И к небу, к ласковой лазури, всех верных поднимался взор. В общинке продолжал петь хор, пополнившийся молодыми. Быть вместе с дивными святыми решили Роза, Маша, Рита, потом и Олечке открыта была в ковчег спасенья дверь. Крещенье принявши теперь, они достойной сменой стали. Все дети в церкви подрастали, и было их у верных много. Им всем тернистая дорога была знакома с малых лет. Хоть доброй совести обет пока еще не дал Павлуша, но Слову Божьему послушным старался быть всегда, во всем. Армейским проходя путем, взор поднимая часто ввысь, он завещанье «не клянись» пока что исполнял достойно. У лилий хор уже пел стройно, Господь ей спутника послал. Трудиться он с любовью стал в момент для церкви трудный самый. Уж Лиля дважды мамой стала, а Анатолий дедом дважды. С молитвой он встречал день каждый, с молитвой также провожал. Служение свое свершал со страхом Божьим он всегда. Быть вместе в зрелые года с Евгением ему не дали. Но небо бирюзовой дали не скроет атеизм пред ними. Придет день славный и обнимет брат верный брата пред Христом. Для верных небо — вечный дом. Синее небо — огромный шатер, не охватить его взглядом. Знаю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада. Знаю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучала пятая заключительная часть повести в стихах брата Евгения Никифоровича Пушкова «Братья». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам приятно общение с вами по телефону, и если вы захотите к нам позвонить и высказать свои мнения о наших передачах, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Вечную небо обитель. Здесь я пришелец и миру чужой. Нет мне приюта, здесь знаю, в трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю. В трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю. Скоро окончу я жизненный путь. В мире так много страданий. Скоро ли в небе смогу отдохнуть от всех невзгод испытаний? Скоро ли в небе смогу отдохнуть от всех невзгод испытаний? Небо, о небо, лазурный шатер, жизни суровая отрада. Там ждет меня мой Спаситель Христос, там мой приют и награда. Там ждет меня мой Спаситель Христос, там мой приют и награда.